Глава 64. Долгая ночь. Вторая часть. Мириэль и Сюзанна сидят по обе стороны от Шамала. Остаток ночи они провели, поглаживая ее, держа за лапку, ласково шепча в самое ушко: «Не бойся, лапонька моя самая красивая, все будет хорошо. Это тяжело, но у тебя получится. А сейчас давай тушься. Ну, еще. Хорошо, ты уже почти. Вот какой красивый у тебя ребеночек. Браво, киска моя. О, а вот и другой». Ранним утром она родила последнего. Оставался всего час до того, как Мириэль пришлось бы вставать, чтобы идти на курсы, так что ложиться уже не имело смысла. Поэтому они с Сюзанной приготовили кофе с бутербродами и принялись болтать. Начали с учебы. Графика у Сюзанны, школа медсестер у Мириэль. Вот смешно, а у меня тетушка-акушерка. Не шутишь? А я последнюю стажировку проходила в роддоме. Надо же, ты наверняка ее видела. Она такая плотненькая, кругленькая. Ну, как ты вроде, в очках. А у нее жуткая дислексия. Нет, не припомню. Я тебя с ней познакомлю, она классная. Вот увидишь. Кстати, у меня куча вопросов по стажировке. А потом они заговорили на другие темы. С мальчиками покончили быстро. Сюзанна возвела глаза к потолку и надула губы. А Мириэль надула губы, уставясь в пол. Все было ясно, добавить нечего. И они перешли на другие темы. Музыка, кино, путешествия, которые они мечтают однажды совершить, и, наконец, просто мечты. Они подружились до такой степени, что могли болтать обо всем без обиняков, и Сюзанна заговорила о проблеме лишнего веса. Мириэль не стала обижаться. Наоборот, она не против об этом поговорить. Признала, что уже несколько месяцев, и как нарочно это совпало с зимой, и вроде подкожного слоя жира, чтобы уберечься от холода, ей беспрерывно хочется есть. Но с этим покончено, она решила сесть на диету и делать упражнения для живота. Иначе летом придется поставить крест на купальниках. И хоть она все это и говорит, на самом деле ей отчасти плевать. Во-первых, она точно не поедет на каникулах к морю, потому как сидит без гроша. Во-вторых, она не фанат бассейна. Она телец, а, как известно, тельцы терпеть не могут воду. Вот тут Сюзанна не могла согласиться. Она как раз недавно где-то прочитала, что тельцы, несмотря на расхожее мнение... Когда будильник прозвенел, Ким был удивлен. Сначала тем, что оказался в постели один, а потом видом двух девиц, которые болтали внизу, как закадычные подружки. И, наконец, обнаружив, что Шамала родила 4 малышей. Только вернувшись в тот день вечером с занятий, они с Мириэль узнали про гортензию. Это их здорово потрясло, особенно Мириэль. Она взяла себя в руки и зашла в комнату, чтобы в последний раз побыть с телом гортензии. Она чувствовала, что для Симона это важно. Будь ее воля, она бы и близко не сунулась. Мертвые на нее здорово действовали. Но оставалась она там недолго. Голова закружилась, она чуть не грохнулась без сознания. Ги и Фердинанд помогли ей дойти до дивана, чтобы она немного полежала. Тогда она поднялась, ей стало лучше, и все же она решила отправиться прямиком в кровать, без всякого ужина. Что-то ее замутило.